К светлому празднику Воскресения Христова предлагаем вашему вниманию аудиоверсию художественного фильма «Притчи». Фильм создан белорусскими кинематографистами в 2010 году. Адаптация звуковой дорожки проведена в редакции журнала «Товарищ». Автор тифлокомментариев, исполнитель и звукорежиссер аудиоверсии фильма «Притчи» Александр Калоша. Студия во имя святого исповедника Иоанна Воина представляет. На экране красивая старинная книга. На обложке название. Душеполезные истории и притчи для домашнего чтения. Открывается обложка. На первой странице название первой притчи. Из древнего патерика необычная послушание. В одном монастыре жил некогда старец, духовной жизни человек. Он принимал исповедь братьев, был ее духовником. Подвязался здесь и послушник, который мечтал поскорее стать монахом. По благословению он охотно проводил экскурсии и непременно рассказывал паломникам о красоте монашеского подвига. Жила при обители и блаженная. Бог часто открывал ей судьбы человеческие, правда, она это скрывала и выдавала себя за простую нищенку. Монастырь. Летний солнечный день. Голубое небо, белые монастырские стены. На экране блаженная. Женщина с открытым, добрым и светлым лицом. Множество птиц кружатся возле нее, садятся на плечи, руки, голову. Женщина блаженно улыбается. Молодой послушник ведет экскурсию по монастырю. Он тонок, невысокого роста, в черном одеянии. Редкая рыжеватая борода обрамляет его худое лицо. Монах должен быть как птица небесная. По слову Спасителя, он не сеет, не жнет, но сам Господь его питает. Монах не должен иметь попечения ни о чем земном, потому что главная его задача – это спасение и молитва за весь мир. В этом и заключается красота монашеского подвига. На этом наша экскурсия закончена. Спаси, Господи. Господи, помилуй. Спаси, Господи. Спаси, Господи. Спаси, Господи. Люди благодарят послушника и низко кланяются ему. Экскурсанты расходятся. Послушник идет по монастырскому двору. А в это время его духовник молится в храме, стоя перед иконами. Тихо горят свечи. Послушника догоняет женщина. Подождите! Постойте! Погодите! Подождите! Подождите! Как это вы сейчас красиво все рассказали? Лицо ее само восхищение. Она восторженно говорит. Знаете, я своим соседкам все время говорю. Ну, сходите в монастырь. Ну, вот же он, рядом. А они нет. На дачу огурцы сажать. Ну, только о земном и думают. Только о земном и думают. А у вас такой талант. От Бога талант, это я вам точно говорю. Этот разговор слышит и духовник. Он внимательно смотрит из окна храма на женщину и послушника. Спаси, Господи. Особенно мне понравилось, как вы глубоко сказали про красоту монашеского подвига. Как птицы небесные спасаться. Чем больше хвалит послушника женщина, тем довольнее, радостнее становится лицо послушника. Словно крылья вырастают у него. Взор его устремляется ввысь, и медленно начинает кружиться голова. Послушник не заметил, как к нему подошел монах. Ты на часы смотрел? Что? На часы смотрел? Что? Извините. Женщина уходит. А что? Да полчаса машина стоит, ее разгружать надо, а ты тут языком трепишься. Так я же на послушание. Да ну, это послушание, языком трепаться. Языком трепаться? А ну попробуй, сам-то небось и двух слов не свяжешь. Ну, давай, изреки, а? Слушай, ты прости меня, пойдем лучше трудиться. Наблюдавшая за разговором двух монахов работница монастыря с досадой смотрит на послушника и отворачивается, чтобы повесить постиранную одежду. Она тоже занята настоящим делом. Послушник обиженный уходит. В монастыре вечер. На фоне темно-синего неба чернеют кресты на куполах церкви. В храме тишина. Горят свечи. Послушник приходит к своему духовнику. Благословите, батюшка. У тебя какое послушание? Ну вот, вожу экскурсии, рассказываю про обитель, про монашество, ну и как благословят. Завтра благословляю тебя идти на кладбище. Угу. И как увидишь, что покойника несут, угу, поноси его самыми последними словами. Это ругать, что ли? Обзываться, бронить, все, что в голову взбредет. Да вы что, батюшка? Да как я это смогу? Бог благословит. А? Батюшка. Он кланяется, целует руку. Духовник уходит. Послушник стоит в растерянности. Летнее утро. По дороге через лес идет послушник. Светит солнце, деревья пронизаны его радостным желтым светом. Ой, совсем из ума выжил наш духовник. Ругайся. Да как можно на покойника ругаться? Я что, дурак или болящий такое исполнять? Ой, а благочинный туда же. Я ему одно, его как заело. Раз батюшка благословил, значит иди. Да что же это такое? Ай. Послушник цепляется за корень дерева и падает. И прямо лицом в муравейник. О, тоже на послушании. Так ведь со смыслом. Таскают. Внимательно смотрит, как муравьи работают в своем доме. Каждый занят своим делом. Не, лучше мешки с мукой таскать. Не пойду я на кладбище. Послушник решительно встает и идет обратно в монастырь. Отряхивает с одежды муравьев и почесывает укушенные места. Послушник вдруг останавливается. А что я на исповеди скажу? Почему ослушался? Скажу, что духовник из ума выжил. Ага. Вот тут-то мне и пятимью-то и наложит. Ой, придется идти ругать. Чушь какая, а? Господи, благослови. Фух. Вот и кладбище. Под старыми деревьями кресты, могилы, памятники. Послушник испуганно оглядывается и крестится. А может и принесет сегодня, и никого не привезут. Не каждый же день здесь похороны. И вдруг видит похоронную процессию. Крепкие молодцы в черных очках несут дорогой гроб. На дорогом джипе портрет покойника. Сомнений нет, кем был он в жизни. И что за публика перед послушником? Это криминальные братки хоронят своего коллегу. Ой-ой-ой-ой-ой. Господи, помилуй. Послушник крестится. Эти ж меня сами здесь схоронят. Ой, может другие похороны подождать? А вдруг не будет? Как же его ругать-то? Господи, благослови. Послушник еще раз крестится и решительно подходит к процессии. Это был плохой человек! Тот, которого вы хороните! Ужасный, злой! И вообще, негодяй был. И как только земля носит таких, а? И не пожелаешь мир праху его, и И не скажешь, земля ему прахом, то есть пухом. Братва останавливается. В их рядах замешательство. Но только на короткое время. Сразу же несколько человек подбегают к послушнику. Один из них зловеще говорит: «Ты что, мана, перемолился?» Широко размахивается и бьет послушника в глаз. Мир гаснет. На экране темнота. Крупный план. Лицо послушника. Возле левого глаза он держит ложку. Так пытается бороться с огромным синяком, который получил на кладбище. Так, с ложкой, приходит он к духовнику. «Ой, батюшка, да за что же мне такое благословение? Это что, опять на кладбище?» «Опять. Только теперь не хули, а хвали. Превозноси. Говори, какой раз прекрасный был человек». «Батюшка, а может, не надо? Может, пусть вначале заживет?» «Ничего, ничего, не страшно. Так иди». «Да что же это такое, а? Ты зачем в монахи пошел?» «Ну, зачем? Ну, чтобы спасаться, чтобы молиться за весь мир». «Так вот, если хочешь быть настоящим монахом, запомни, послушание превыше поста и молитвы». «Батюшка, благословите. Батюшка, благословите». Духовник крестит послушника, и тот медленно уходит. Духовник смотрит ему вслед. Утро, тот же лес, та же дорога. Послушник идет вновь на кладбище. Правда, теперь вид у послушника несколько иной. Он растерян, напуган, шарахается от каждого звука тени. То хвали, то хули. Оборачивается в сторону монастыря. Так ведь могут и того пристукнуть. И зачем я в монахи пошел? Жил бы себе нормально, как все. Молился бы полным правилам, в храм бы ходил. А так, выполняй волю из ума выживших. Не-не-не-не-не, уйду. Уйду, точно уйду. Уйду в мир. Фух. Точно уйду. И на этот раз цепляется за корень дерева и падает. И вновь в муравейник. Задумчиво смотрит на муравьев. Ага. Превыше поста и молитвы. Фух. Пронесло. Прости, Господи. Не, что там в этом миру? Миру не то. Грех один. Господи, прости. Встает, крестится, решительно идет к кладбищу. Приходит на кладбище. Видит, двое бомжеватого вида с испитыми небритыми лицами копают могилу. А вот и процессия, хотя вряд ли это слово здесь уместно. Немногочисленная группа людей, примерно такого же вида, как и у тех, кто копает могилу, несут гроб. Это явно друзья-собутыльники покойного. Послушник крестится. «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего! Какой это был прекрасный человек! Не пил! не курил, чужого не брал. Земля ему пух, мир прах. Люди озабоченно смотрят на послушника. Родственники усопшего понуро молчат. Один из несущих гроб злобно смотрит на послушника и говорит: он же над нашим коленом издевается! Господи, спаси! Потом быстро бежит к послушнику, тот испуганно крестится и получает удар кулаком. Все происходит так же, как и в прошлый раз. Свет меркнет. Монастырь. На экране крупным планом лицо послушника. Он вновь прикладывает ложку, правда, уже теперь к правому глазу. Там огромный фонарь. К нему подходит духовник. Хвалил? Хвалил, отче. Ну и что, покойник? Что-нибудь отвечал? Благодарил, может? Нет, отче, ничего. А когда ругала? Покойник что ответил? Обиделся, может, или ругаться полез? Нет, отче. Молчал? Молчал. Молчал. Вот как? Вот так и монах. Хвалят его или ругают, должен быть как мертвец. Ни похвала, ни злоба, ни обида не должны смущать его душу. В этом и состоит красота монашеского подвига. Вот так-то, братец. Так и ты. Если желаешь спастись, не гневайся тогда, когда тебя бесчестят, не превозносись тогда, когда тебя восхваляют. Поступая так, как эти мертвецы, спасешься.